Глава 9. Евгений. «Ну, говори!» — скрещиваю руки на груди и замираю ровно там, где стоял. «Дверь только закрой!» — киваю в сторону кухни. Ребенок болеет. Делает шаг, послушно захлопывает входную дверь и... замирает, как школьник. «Угу. Фиг я сдвинусь. У меня, конечно, утром было 38,3, но вот здесь и сейчас точно выстою». Поднимаю подбородок, всем своим видом показывая нетерпение. А с этого-то спесь пооблетела, мнется, с ноги на ногу переступает. Не ожидал, что ли? Думал, что я ему тут теплый прием организую с расшаркиваниями. «Валил бы ты!» Наконец выдает он явно заготовленную фразу. «По-добру, по-здорову!» «А чего это?» Скидываю брови, изображая безразличие. «Сейчас расскажу я ему, что я и сам бы рад свалить. Ну, вчера, наверное, рад бы был. Сегодня как-то эта мысль не греет». «Сегодня я вот обедать с лялькой собираюсь. Катина стряпня мне всегда нравилась». «А чего ты приперся?» Рычит на меня этот гибрид трактора «Беларусь» и «Бурого медведя». «Захотел и приперся. Тебя, что ли, спрашивать должен?» В его же тоне отвечаю ему я. «А может, и должен?» Взывается Юрий. «Может, и должен. Она в деревне, вообще-то, моей невестой считается». «Да?» Делаю крайне удивленное лицо. «А я тут краем уха слышала, что она тебе ничего не обещала». «Блин, что я творю? Но ведь правда, я же сам на Катьку наехал, что она с этим своим водителем некрасиво обходится. Ведь действительно сейчас начистим друг другу морды. Уже чувствую, что начистим. Уже вижу, что у него левое ведущее, а в коридоре слева зеркало. Он здоровый, как вол, но я его однозначно завалю. Он неповоротливый и медленный». Вот сейчас и завалю. И хана Катьки на личной жизни. И тут меня накрывает. Да и черт с ней. Вдруг со остервенением и злорадством думаю, что с чего бы это Катьке личную жизнь иметь, если у меня ее нет. Вот я до сих пор ни в кого влюбиться не могу. И пробовал, и заставлял себя. Не, фигня выходит. Чуть ли не трагическая. И чего бы это я один, а она замуж. Тем более вот за этого, который на ляльку руку поднимает. Это воспоминание почему-то становится решающим. Я чуть подаюсь вперед, заставляя его чуть ли не вжаться в дверь. «Ты-то, может, ее невеста своей считаешь? Да вот она тебе женихом нет!» Произношу со всей наглостью, на которую я способен. «А кого она женихом считает?» — ревет он. «Тебя, что ли? А может, и меня?» — фыркую довольно. «Не, это определенно последствия высокой температуры. Надо будет Генриху зарулить, предложить ему тему научной работы. Помешательство и неадекватные поведенческие реакции на фоне экстремального жара и трахеита». «Слышь, жених заезжий!» – орет Юрка, воинственно вскидывая руки. «Ты тут сейчас ее поматросишь и бросишь. У нее репутации так не ахти. Мать-одиночка с нагулишем. Ее в деревне вообще-то только из-за меня и терпят. Ты хоть подумай, она тебе спасибо скажет. У нее и так репутация под плинтусом. А ты сейчас тут еще ночку пиночуешь?» Угрожающе качает своей квадратной башкой он. «И я ее замуж не возьму». «Я возьму». Рявкаю на инстинктах. «И ты еще локти кусать будешь. Да не достанешь. Далеко уедем». И тут сзади раздается. «Ура! Мама с гостем поженится!» Я совершенно упустила из виду мою принцесску. Ой, простите, королеву. А она, довольна и совершенно счастливая, словно подарок получила, скачет тут на одной ножке и нараспев кричит. «Мама с гостем поженится! Мама с гостем!» И ровно в эту же секунду распахивается вечно незакрытая входная дверь. «Катя! Юра!» Замираю, увидев своего совершенно обалдевшего водителя. Лицо его искривлено, взгляд яростный, кулаки сжаты. «Юр, там вызов на Кущевку!» – начинаю я. «Собственно, я и бежала сюда только для того, чтобы машину найти. Мне тетя Лида, мать Юркина, сказала, что он ко мне пошел. К ребенку вызвали, а машины...» – объясняю я. И вдруг... «Да пошла ты!» – орет на меня со всей дури мой водитель. «Слышь, за базаром следи!» — рявкает на него Женька. «Ты!» — плюется слюной Юрка. «Да ты!» — он смотрит уже на меня и попросту вылетает в открытую дверь. «Это что было?» — ошарашенно спрашиваю я. «Что тут вообще происходит?» У Женьки вид какой-то странный. Он одновременно разъяренный и смущенный. Желваки на скулах играют, но горящий взгляд отводит, словно прячется. А лялька? Лялька счастливо скачет и вокруг него распевая. «Мама!» — кричит она мне. «Вы с нашим гостем поженитесь!» И тут Женька жмурится, как от боли, и тихо мне шепчет. «Прости, Кать».